Со всех сторон послышались крики о предательстве, и австрийский эрцгерцог, от которого Саладин с окровавленной саблей в руках был ближе всего, попятился, как бы опасаясь, что следующая очередь будет за ним. Ричард и другие гости схватились за мечи. «Не бойся, благородная Австрия», — сказал Саладин так спокойно, словно ничего не случилось. «А ты, король Англии, не приходи в гнев от того, что ты только что видел. Не за свои многочисленные предательства, не за то, что по его наущению, как может засвидетельствовать его собственный оруженосец, была сделана попытка лишить жизни короля Ричарда. Не за то, что он гнался в пустыне за принцем шотландским и мною, и нам тогда удалось спастись только благодаря быстроте наших коней. Не за то, что он подбивал маронитов напасть на нас во время этой встречи, и лишь потому, что я неожиданно для них привел с собой так много арабских воинов, им пришлось отказаться от своих планов. Не за эти преступления лежит он сейчас здесь, хотя каждый из них заслуживает такого наказания. А потому что всего за полчаса до того, как он осквернил своим приходом это помещение, им был заколот кинжалом его соратник и сообщник Конрад Монсеррацкий, чтобы тот не смог покаяться в бесчестных заговорах, в которых они оба участвовали. «Как? Конрад убит? Убит гроссмейстером, его поручителем и самым близким другом?» — воскликнул Ричард. «Благородный султан, я готов верить тебе, но все же ты должен доказать свои слова. Не то...» «Вот стоит доказательство», — перебил Саладин, указывая на перепуганного карлика. «Аллах, который создал светлячков, чтобы они светили ночью, может раскрывать тайные преступления при посредстве самых ничтожных созданий». И султан приступил к рассказу о том, что узнал от карлика. Никтабанус из глупого любопытства, или же, как он наполовину признался в надежде чем-нибудь поживиться, прокрался в палатку Конрада, покинутую всеми слугами. Раненый спал под действием чудесного талисмана Саладина, так что карлик имел возможность беспрепятственно всюду порыться. Вдруг чьи-то тяжелые шаги спугнули его и заставили забиться в укромный уголок. Он спрятался за занавеску, но мог оттуда видеть движение и слышать слова гроссмейстера, который вошел и тщательно задернул за собой полог шатра. Его жертва, вздрогнув, проснулась. По-видимому, маркиз сразу же заподозрил недобрые намерения своего давнего союзника, так как в страхе спросил, зачем он его тревожит. «Я пришел исповедать тебя и отпустить твои грехи», — ответил гроссмейстер. Из дальнейшего разговора испуганный карлик запомнил лишь то, что Конрад молил гроссмейстера не обрывать висящую на волоске жизнь, а тамплиер ударил его турецким кинжалом в сердце, произнеся при этом «акципехок» — слова, которые долго преследовали потрясенное воображение тайного свидетеля. «Прими это» — означали на латыни слова монаха-тамплиера. «Я проверил этот рассказ», — сказал в заключении Саладин, приказав осмотреть труп. «И я заставил это несчастное создание, по воле Аллаха, ставшее обличителем преступника, повторить в вашем присутствии произнесенные убийцей слова, и вы сами видели, как они подействовали на его совесть». Султан умолк, и теперь заговорил король Англии. «Если это правда, в чем я не сомневаюсь, то мы присутствовали при акте величайшей справедливости, хотя вначале нам казалось иное. Но почему здесь, при нас? Почему твоею собственной рукой?» «Я предполагал поступить по-другому», — сказал Саладин. «Но если бы я не поспешил обрушить на злодея кару, он вовсе избег бы ее, ибо допусти я, чтобы он отведал из моей чаши, как он собирался сделать, я уже не мог бы предать его заслуженной смерти, не опозорив себя нарушением законов гостеприимства. Если бы он убил моего отца, а потом вкусил моей пищи и отпил из моей чаши, я не тронул бы и волоска на его голове. Но довольно о нем. Пусть уберут отсюда труп, и не будем больше вспоминать о предателе. Тело унесли, и следы убийства уничтожили или скрыли с такой быстротой и сноровкой, которые показывали, что подобные случаи были не так уж необычны и не могли вызвать замешательство среди слуг и придворных Саладина. В ответ на любезное приглашение Саладина христианские государи заняли свои места за пиршественным столом. Но беспокойство и изумление не покидало их, и все продолжали хранить молчание. В душе одного только Ричарда не было больше места для подозрительности и сомнений. Рыцарская удаль Ричарда подняла дух присутствующих, и когда они, наконец, собрались уходить, Саладин подошел к львиному сердцу и взял его за руку. «Благородный король Англии», — сказал он, — «мы сейчас расстанемся и больше никогда не встретимся. Мне также хорошо известно, как и тебе, что ваш союз распался и больше не восстановится, и что у тебя слишком мало своих войск для продолжения войны. Я не вправе уступить тебе Иерусалим, которым ты так хочешь завладеть. Для нас, как и для вас, это святой город. Но любая другая просьба Ричарда к Саладину будет удовлетворена с такой же готовностью, с какой этот источник утоляет жажду всех путников. И Саладин выполнил бы эту просьбу столь же охотно даже в том случае, если бы Ричард очутился в пустыне лишь с двумя лучниками». На следующий день Ричард вернулся к себе в лагерь, а немного спустя состоялось бракосочетание молодого графа Хандингтона и Эдит Плантагенет. Султан прислал молодым в подарок знаменитый талисман. С его помощью в Европе было совершено много исцелений, но ни одно из них не могло сравниться с теми успешными, прославленными исцелениями, которых удавалось добиться Саладину. Талисман все еще существует. Граф Хандингтон завещал его доблестному шотландскому рыцарю сэру Саймону Ли. И в этой старинной, высоко почитаемой семье он сохранился до наших дней. И хотя современная фармакопея отказалась от применения чудодейственных камней, талисманом Саладина продолжают пользоваться, когда надо остановить кровотечение, а также в случаях бешенства. Наше повествование на этом заканчивается, так как обстоятельства, при которых Ричард вынужден был отказаться от плодов своих побед, описаны в любом историческом труде, посвященном этой эпохе.